больше я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем же Полюшке повстречала Полюшку. Ах, мамочка, зачем? И снова седая ночь, и только ты вышел, бэйби, ты пьяшишел. Я взял твоя бу, и я ее ебил. И мой брат, или петель, и ставь. Есть шутера, и они не врут. Закрывай мне окна, двери, ведь я иду брать лот. Я иду брать лот, отдай, отдай мне инвентарь. Айс на моей шее, он сияет, как фонарь. Скибиди-ва-па-па, скибиди-ва-па. Я пчела. мед. Я полезная пчела, я железная пчела. Днем летаю и кружу, ночью сплю и не жужжу. Каждой пчелке есть о чем молчать и не жужжать. И не жужжать. Я обычная пчела, я приличная пчела, я пчела. Я обычная, я приличная, что не курит и не пьет, что домой приносит мед. Я полезная, я железная, днем летаю и кружу, ночью сплю и не жужжу. Каждой пчелке есть о чем молчать есть о чем и не жужжать.